«Арзамас» представляет курс Олега Аурова «Мир средневекового человека». Лекция пятая. Почему важны средневековые университеты? Среди разных сюжетов истории Средневековья особое место занимает история университетов. Дело не только в том, что университеты были элементом принципиальным средневековой системы образования. Они были не просто элементом, они в значительной степени были результатом ее развития. Тем выше, что средневековое образование и в целом средневековая культура давала средневековому обществу. В университетах именно формировалась элита. Университеты высокого средневековья – настоящая фабрика римских пап. Сплошь и рядом все они учились в университетах, прежде всего Болонский университет, и кроме того, они бывали и преподавателями этих университетов. И еще одна очень важная вещь, касающаяся уже не духовных лиц, а мирян. Конечно, было бы преувеличением сказать, что средневековый университет был социальным лифтом. Тем не менее, все карьеры людей относительно скромного происхождения, которые не связаны с церковью, да, но которые предполагали подъем с низов до самых верхов, все они связаны только с университетами. То есть либо церковь это, либо это университет. Но и с точки зрения, собственно, политических элит особую роль занимает деятельность легистов, профессиональных юристов, которые в дальнейшем занимались не только, а порой и не столько, собственно, юридической практикой, сколько политической теорией. Среди политических теоретиков этого времени профессор Парижского университета Фома Аквинский с его сочинением о правлении государей, Эгидий Римский и большое количество других светских и духовных лиц, благодаря которым образы императорской власти античности, образы царской власти ветхозаветных правителей переносились шаг за шагом в политическую практику. Идеи централизованного государства, в конечном итоге переросшие в конструкции, определяющие государственность нового времени. Все это тоже имеет своей отправной точкой университетскую жизнь, университетскую корпорацию. Ну и, наконец, не будем забывать и о студенческой жизни, которая интересна не просто как образ жизни определенной части средневекового общества, но и как важнейшим проявлением средневековой культуры. Достаточно сказать о ее полиэтничности. Многочисленные землячества позволяют в реальной жизни представить себе вот это единство Европы, когда в одних и тех же аудиториях, да, за соседними столами сидели люди, которые родились в Испании, в Италии, во Франции, в Польше, в Венгрии, там, понимаете? И вот, собственно, вот этот образ единой Европы, он тоже в значительной степени формировался на университетской скамье. Первым университетом, который складывается, начиная со второй половины XI века, тут есть разные датировки, но в основном что-то подобное, и уже предстает в своем более или менее оформленном виде в XIII-XIV веках, это Болонский университет. Болонский университет, строго говоря, возник как большая правовая школа, где изучали римское право в том его виде, которое оно оформилось при императоре Юстиниане. Почему римское право выделяется особо? Именно римляне изобрели то, что мы называем юриспруденцией, дословно правоведение, система обучения права, комментирование права, развитие права в опоре на теоретические основы. Вот эти вещи создали именно римляне. Император Юстиниан, правивший Византией между 527 и 565 годами, занимает особое место в истории римского права. именно при Юстиниане было обобщено все римское правовое наследие, как в том, что касается действующих норм, там и в том, что касается теории. И это обобщенное и отредактированное юстиниановыми юристами версия римского права, а в дальнейшем перешла от Восточной империи к средневековому Западу, начиная с XI века. А в общем, для современного права римское право продолжает оставаться теоретическим таким базисом. Римская школа, она готовила в первую очередь именно оратора и или адвоката. На самом деле, в общем, это были не сильно разные вещи, потому что она воспитывала человека, который обладал способностью четко, убедительно излагать свою точку зрения, в том числе в суде, естественно, опираясь на нормы римских законов, и вместе с тем, который умел доходчиво привести доводы, связанные с жизнью, жизненным опытом, убедительно и так далее. Аврелий Августин, выдающийся христианский писатель, живший на рубеже IV-V веков, который, прежде чем стать епископом, длительное время являлся профессиональным преподавателем, называл себя продавцом слов, имея в виду, что его деятельность, подобно деятельности современного репетитора, она имела выраженный коммерческий характер. Вот этот вот коммерческий характер преподавания был естественным, если учесть, что в конечном итоге эти люди должны были стать тоже продавцами слов, да, в роли адвокатов прежде всего, существовать за счет гонораров и так далее. В противовес этому коммерческому, максимально коммерциализированному учебному заведению, средневековая школа, какой она возникает, начиная приблизительно с VI века, средневековая школа отличается выраженным некоммерческим характером. Дело в том, что к этому времени начинает постепенно сворачиваться античная гражданская жизнь. Потребность в политиках и администраторах, способных выступать на форуме, потребность в адвокатах, способных выступать на публичных процессах судебных, эта потребность постепенно сокращалась. Соответственно, если не было потребности, то не было и доходов, и, соответственно, не было и стимулов к тому, чтобы получать образование. То, чему учили в, собственно, средневековой церковной школе, предполагало знание во имя знания в известной степени. Часть тех, кто в этой школе учился, основная, становилась священниками, получала знания, необходимые для того, чтобы выполнять связанные с этим функции, прежде всего богослужебные, да, но и немало людей обучались просто для того, чтобы, что называется, получить какой-то общий такой образовательный минимум, который нельзя было продать, который предполагал абсолютно некоммерческий характер. То же самое касалось и деятельности преподавателей, которыми были духовные лица. Духовные лица – те, кто не должен был содержать семью, да, кто существовал за счет того, что получал от своих церковных учреждений, и все представления, существующие в современной культуре, о бескорыстии, о посвящении себя учителям, своим ученикам, все эти явления связаны прежде всего со средневековой школой. Лишь возрождение городов и городской жизни в X-XI веках формирует новые потребности в образованных людях. Процесс возрождения городов и городской жизни имел своим непосредственным продолжением и развитие, расцвет городской экономики. Вместе с ростом экономики возникает и рост всякого рода экономических споров, конфликтов, для решения которых, и это очень скоро осознается, в наибольшей мере подходят детальные, четко выстроенные положения Юстинианова права. Еще один момент – это что по мере укрепления папства, роста степени централизации управления Западной Церкви, увеличивается потребность в едином своде правовых норм, которым могли бы руководствоваться церковные суды. Соответственно, в единой системе подготовки церковных юристов, которые занимались самыми разными вещами – от определения статуса церковного имущества до формирования принципов церковной организации и, кстати, тоже систематизации положений западного богословия, которое развивается в рамках схоластической философии и богословия, конечно, именно в этот период. К этому времени формируется целая система городских школ, где учили вещам, необходимым, по всякому случаю, для каких-то хозяйственных занятий, связанных с городской жизнью, учили писать, читать и считать. Ну, а применительно к XI-XII векам мы видим, как расширяется круг дисциплин, преподаваемых в этих школах. В таких школах изучают философию, изучают богословие, изучают какие-то основы права. Каждую такую школу создавал, собственно, преподаватель, который как современный репетитор или как преподаватель римского времени, известный нам по исповеди Аврелия Августина, о которой я уже говорил, он сам набирал себе учеников, сам договаривался с ними об условиях, да, как бы сам организовывал процесс преподавания. Часть преподавателей этих городских школ все равно были духовные лица, но наряду с ними мы видим все больше мирян. Может быть, самый яркий пример – это знаменитый Петр Абеляр, живший на рубеже XI-XII веков, которому, оставаясь мирянином до определенного момента, удавалось обеспечить себе вполне пристойный образ жизни. И именно такие школы и становится основой для университетов. Разные преподаватели начинают обращать внимание на разные разделы свода Юстиниана. Я уже не говорю о том, что часть из них специализируется, собственно, на юстиниановом праве, а часть на праве каноническом, которым руководствовалась церковь. Так вот, получалось, что была некоторая совокупность преподавателей, каждый из которых преподавал определенный раздел права, да, были студенты, и эти студенты, собственно, процесс их образования каким образом выстраивался? Сначала он слушал один курс у одного преподавателя, потом переходил к другому, далее к третьему, да. Таким образом, между этими отдельными школами, открытыми отдельными преподавателями, начинает формироваться определенная взаимосвязь, проявляется специализация. И тут еще возникала, естественно, проблема, чтобы эти курсы между собой были сопрягаемы по тематике, да, чтобы там, где один закончил, следующий, да, который в содержательном смысле его продолжает, он там бы начал. И эти потребности в конечном итоге приводят к тому, что отдельные школы отдельных преподавателей, они начинают объединяться между собой, координироваться и превращаются в общую школу, которая давала возможность получить знания по всем областям права, не только светского или цивильного, как предпочитают говорить юристы, но и права церковного, канонического. Собственно, главная и основная форма проведения занятий в средневековом университете – это лекцио. А лекцию это, собственно, от легере – читать. Мы хорошо можем себе это представить, скажем, по такому достаточно массовому источнику, как надгробие профессоров Болонского университета. Поскольку это были состоятельные люди, надгробие уже в XIV веке заказывалось достаточно дорогим и искусным скульпторам. И профессора Болонского университета, естественно, предпочитали быть изображенными в производственном процессе. Так вот, мы видим преподавателя, который восседает за кафедрой, на кафедре перед ним лежит раскрытый том. В данном случае это какая-то часть свода Юстиниана. Преподаватель читает кусками латинский текст свода Юстиниана и дает свои комментарии. А что делают студенты? Перед ними на столах такая же книга, и они на полях этой книги фиксируют слова преподавателя. На самом деле сохранилось огромное количество вот таких студенческих рукописей свода Юстиниана со студенческими записями-конспектами. Только в собраниях России их не менее 12, а, как вы понимаете, это далеко не самая первая страна в этом случае. Рукописи буквально ставились на поток. Изготовление было недешевым, понятное дело, но обойтись без рукописи было невозможно, поэтому копировались они не полностью, а по частям, они назывались специи. Отдельные фрагменты заказывались писцам, более бедные студенты копировали эти фрагменты самостоятельно, потом отдельные фрагменты сшивались в целые тома, да, ну, то есть вот так в расстрочку это было дешевле. Но здесь возникала другая проблема. А откуда списывать? Существовал большой спрос на качественные прототипы, да, с которых делались эти копии. Так в Болонье возникает вообще отдельное ремесло так называемых стационариев. Стационес – это лавки, не знаю, киоски, не знаю, какое параллельно современное слово найти, где находились тщательно выверенные экземпляры соответствующих частей свода Юстиниана, куда можно было прийти, заплатить деньги и взять такой экземпляр для копирования. Как писали студенты? Ну, психологически это очень понятно. Они писали чаще всего как курица лапой, студенческий почерк. Это видно. Вы понимаете, что они писали не шариковыми ручками, да? Они писали в основном тростинками, которые надо было постоянно окунать в чернила. И окунув чернила, можно было написать не более 2-3 букв. И, естественно, это очень такой торопливый, быстрый почерк, курсивный почерк. При этом студенты оставались студентами, и несмотря на необходимость фиксировать от руки большой объем материала, они находили время и для того, чтобы бездельничать при этом, и для того, чтобы скрашивать всякими шутками, далеко не всегда пристойными, довольно тягостный процесс обучения. Они всякие там рисовали, женские головки, иногда не головки, и чего там только нет. Пометы в форме руки с поднятым указательным пальцем, манус их называют палеографы, как такая пометка «смотри внимательно», да, «нота бене» по латыни. Если бы вы знали, во что превращались только эти манусы, к ним пририсовывались носы, бороды, какие-то там выпученные глаза, в общем, они превращались в какие-то человеческие фигуры. И вот эти рисунки, они отражают вот такую повседневную жизнь, очень насыщенную по-своему студентов. Интересно, однако, что практически весь объем этих рисунков, насколько я знаю, это в основном своды светского, цивильного права, а в то время как конспекты студентов, занятых каноническим правом, они гораздо более благопристойно выглядят, без всяких таких излишеств. Как учились студенты? Ну, естественно, поскольку это все имело коммерческий характер, то сами они вполне себе определяли свою жизнь, находили откуда-то деньги, они могли быть родительскими, они могли быть, что называется, спонсорскими, полученными от покровителя. Но в лучшем положении, конечно, были духовные лица, особенно имеющие протекцию, потому что их могли приписать к капитулу какого-нибудь собора, к числу священников или каноников, как они назывались, при соборе проживающих. Они могли получить прибенду за это, то есть источник дохода. Понятное дело, что при этом соборе они только числились, а вот деньги они получали реальные. Это был такой прототип современных стипендий. Правда, в основном учились духовные лица, главным образом богословию, но и помимо богословия учились они порой и праву, и не только церковному. Поскольку ученики платили за это конкретные деньги, они были заинтересованы получить знания, которые тоже можно было продать. Отсюда требования, например, такие, что преподаватель должен обязательно вычитать свой курс до конца, преподаватель должен брать за свои занятия умеренную плату, преподаватель должен не только требовать со студентов дисциплины, но и сам придерживаться этих норм. И вообще говоря, преподавателем не должен быть случайный человек, если уж он берет достаточно за это большие деньги. Следующие потребности, они были связаны с тем, что студенты нуждались в учебных пособиях. Кроме того, в складчину легче снять помещение под аудитории, а снимали их студенты. Что в складчину легче снять помещение под дармитории, ну, то есть то, что мы общежитиями называем. И вот эти потребности также способствовали формированию студенческой корпорации, потому что прежде всего Болонская университас – это в первую очередь студенческая корпорация. Она предполагала, помимо общего собрания студентов, выборы ректора. Ректор был только студентом в Болонье, которому было не меньше 24 лет по возрасту и который был не меньше 5 лет в университете. Процесс обучения вот этого перехода из школы одного профессора в школу другого был очень долгим. Один мой приятель говорил, университет не школа, за 10 лет не закончишь. Он закончил через 11 лет после поступления, его несколько раз отчисляли. Но в Болонье это было не исключением, а правилом. Меньше 10 лет точно не учились. Обычно процесс где-то около 15 лет занимал, то есть вот этот вот образ практически вечного студента, он на самом деле тоже оттуда. Сообщество студенческое подразделялось на самоуправляющиеся землячества, национес, а в Болонье уже в XII веке приезжают практически со всех концов Европы, не только из разных частей Италии, но и из Испании, из Франции, из Англии, даже из Польши уже приезжают. И в середине XIV века в Болонье возникает первый коллегий, ориентированный только на выходцев с одной территории. Я имею в виду испанский коллегий, существующий до сих пор. При ректоре существовал Генеральный совет, и вся политика университета, она осуществлялась именно Генеральным советом под председательством ректора и под контролем землячеств. Это условия деятельности преподавателей и обучения студентов, найм помещений, организация копирования книг, все-все-все аспекты, которые были с этим связаны, они осуществляются студенческой корпорацией. Традиция преподавания в Болонье возникает во второй половине XI века. В XII веке вот в основном происходит вот этот процесс установления связей, координации между различными школами. Тогда же, в 1158 году, император Фридрих Барбаросса жалует Болонской университас привилегию, которая позволяет студентам в случае возникновения тяжб судиться у их преподавателей, соответственно, освобождая их от подчинения городским властям. И по мере того, как эта университас оформляется, становится все более выраженной, в XIII веке появляется традиция того, что мы сейчас называем защитой диссертаций, а именно чтение публичных лекций. Порядок этих испытаний определяется особой комиссией, которую, начиная с 1219 года, возглавляет Болонский архидиакон, высокопоставленный священник, каноник Болонского собора. И тот, кто успешно проходит эти испытания, читая публичную лекцию, тот, соответственно, получает лиценция доценди. то есть право на преподавание вместе со статусом доктора. В принципе, таким вариантом максимально квалифицированного юриста был человек, который носил бы в 15 веке, уже к концу Средневековья, который носил бы ранг доктор утриусque юрис, доктор обоих прав. Потому что был доктор легум, это специалист по цивильному праву, по юстинианову праву, был специалист по каноническому церковному праву, а вот суперспециалист, который был специалистом и в той и другой области, назывался доктор обоих прав. Это был очень высокий ранг, который был сопоставим с рангом крупного достаточно феодала, ну, в Германии, например, с рангом барона. И сам по себе процесс защиты диссертации, как бы мы сейчас сказали, вот этого чтения публичных лекций, он оставляется чрезвычайно пышно, он предполагает неформальные всякого рода подарки, которые, тем не менее, защищаются традицией. Надо было членам совета, комиссии, перед которой происходил процесс, да, надо было подарить горностаевую мантию и перчатки. Там в одном из городов такая норма существовала. И престижность, доходность статуса профессора предполагает еще одну проблему. Проблему противостояния миграции профессоров. Потому что сплошь и рядом появляются ситуации, когда человек получает образование в Болонье, начинает работать в Болонье, но поскольку в Болонье была уже очень большая конкуренция из-за притока студентов с разных концов Европы, да, то преподаватель, соответственно, уходил из Болоньи, приходил в какой-то другой город и, пользуясь лейблом Болоньского университета, да, используя в своих рекламных целях, начинал там преподавать, соответственно, притягивая к себе своих коллег, и таким образом, буквально пучкованием, Болоньский университет начинает распространяться. По этому принципу действуют подобного рода заведения в Праге, Саламанке, Кракове, Монпелье в Южной Франции, Орлеане, Пизе. Ну и, в общем, изначально Болонья, город, который был крайне заинтересован в своем университете, Болонья пытается этот процесс контролировать. В XIII веке, и таких документов дошло достаточно много, существовала обязанность преподавателя, получающего лицензию доценди, который успешно прошел все вот эти экзамены квалификационные, принести особую клятву в собрании болоньских горожан в том, что он не будет преподавать за пределами Болоньи, и что за пределами Болоньи он не будет набирать студентов. Проблема в том, что хотя такие клятвы приносились, тем не менее экономические возможности, которые открывали миграции, были слишком привлекательны, так что процесс расширения, распространения модели университета на разные части Европы, он продолжался. Но и очень часто при этом выходцы из Болоньи, да, они как бы пристраивались к уже существующим школам, и таким образом возникало подобие современных факультетов, то есть разнонаправленных школ. Скажем, в Монпелье университет возник изначально вообще как медицинская школа. Тут надо сказать, что в общем медики – это единственная категория светских интеллектуалов, которая не исчезает на рубеже античности и средневековья. Что называется воленс-ноленс, хочешь не хочешь, да, но врача надо все равно учить. И кроме того, жить захочешь и врачу заплатишь. Поэтому вот такое коммерческое преподавание, коммерческая подготовка врачей, она, в общем, никуда не исчезает и в раннее средневековье, и в высокое средневековье. В противовес южной болоньской модели существовала и северная модель, представленная Парижским университетом, Оксфордским, Кембриджским. Все эти учебные заведения и подобные им складываются также, начиная с XI века, окончательно оформляются уже в XIII веке. И в отличие от Болоньи, которая длительное время была почти исключительно большой правовой школой, да, там, где возникало преподавание не только права, это было скорее исключением, В принципе, уже в XIII веке в Оксфорде, Кембридже, Париже формируется система, ну, таком в полном варианте, четырех факультетов. Подготовительный факультет, артес так называемый, где преподавались артес, свободные дисциплины, который предполагал, соответственно, необходимую общую подготовку. Медицинский факультет, юридический обязательно, и теологический или богословский. Собственно говоря, вот это четкое выделение факультетов, да, это особенность северной системы. Ну и еще одна особенность значимая, которую нужно хотя бы обозначить, это роль преподавателей. Если в южной системе, в Болонской, определяющая роль в рамках университетской корпорации принадлежала студентам изначально, во всяком случае, то в северной системе доминирующая роль была за преподавателями. Как и в Болонье, в других университетах также складывается традиция своих собственных авторитетов. В Болонье это прежде всего основатели, начиная с Эрнери, легендарного, жившего в XI веке. Ну а применительно к XIII веку выделю знаменитого Акурсия, при котором комментарии к своду Юстиниана становятся единым текстом. В средневековых рукописях, да, они как бы рамку образуют вокруг текста собственно Юстинианова свода. Что касается северной системы, то там, давайте в числе авторитетов назовем Бонавентуру францисканца, профессора Парижского университета, ну и, конечно, знаменитого Фому Аквинского, основоположника во многом томизма, вот такого нового направления в западной схоластике, и автора знаменитой «Суммы теологии», одного из крупнейших богословско-философских произведений, в принципе, западного средневековья, одним из ключевых сочинений, которое, как вы понимаете, выстраивалось под влиянием его преподавательской деятельности. Вот эта связь науки и преподавания в современных университетах истоком своим также имеет средневековые практики. И хотя современный университет, конечно, сильно, принципиально отличается от университета средневекового, тем не менее вот эта взаимосвязь корней и кроны, на мой взгляд, прослеживается очень четко. Над курсом работали редактор Ирина Калитеевская, фактчекеры Алексей Бароненко, Полина Семенова и Вера Едемская, звукорежиссер Камиль Шеймарданов и выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Запись сделана на студиях Voices и Resonant Arts. Также мы благодарим Ивана Воловика и Кирилла Гликмана. Титры читал Алексей Пономарев.